построить спортивную и цивилизованную державу путем улучшения физической закалки людей и развития отечественного спорта, сказал министр физкультуры и спорта Корейской Народно-Демократической Республики, который возглавлял нашу делегацию на 6-й конференции министров спорта, прошедшей в России с 13 по 15 июля. Это политическая установка нашего правительства и стремление народа. В последнее время спорт в Корее сталкивается с трудностями из-за несправедливых ООНовских санкций, принятых под давлением США. Соединенные Штаты Америки и другие неприятели с 2006 года несколько раз принимали в Совете Безопасности ООН незаконные резолюции о применении санкций против Корейской Народно-Демократической Республики со ссылкой на ядерный вопрос. В марте 2016 года была принята резолюция номер 2270, согласно которой в список запрещенных ввозить в страну вещей включены украшения и даже массовые спорттовары. Некоторые страны под предлогом исполнения резолюции Совета Безопасности ООН запрещали продать нам лыжи, хоккейную ракетку, альпинистские туфли, спортивное ружье и его патрон, лук и стрелу, и даже вывозить безвозмездно поставляемые международными федерациями спорта спорттовары, а также создают искусственные барьеры в участии спортивных команд и делегаций нашей страны в международных спортивных соревнованиях и мероприятиях, под всяким предлогом запрещая выдать им визу. Люди мира должны понять через это ненормальное явление, то, что санкции не только нарушают современную цивилизацию, но и являются жестоким и диким античеловеческим и аморальным преступлением, пытающимся повернуть наш мир вспять к мракобесию средневековья. В заключении наш министр подчеркнул, что правительство Кореи и впредь будет соблюдать олимпийские уставы и тесно сотрудничать с международными организациями и многими странами мира, чтобы спорт в нашей стране содействовал обеспечению продолжительного развития нашей планеты и мира в соответствии с декларациями и решениями конференции министров спорта.